Глава 45. У Жака зазвонил телефон. Он ответил, с минуту поговорил, потом положил телефон на стол. «Наш репортер приехал», — сказал он. «Луиза ведет его сюда». «Его зовут Жильбер Морен. Он из «Excellence», одного из ведущих деловых журналов страны». Через пару минут появилась Луиза, сопровождавшая хорошо одетого мужчину. Представив его, она вышла. Жак пожал мужчине руку и сказал что-то по-французски. Тот ответил тоже по-французски. Затем Жак повернулся к Джо. «Жильбер, хочу представить вам моего друга. Это Джо Погрид. Он тоже работает над статьей, только иного рода. И я подумал, что имело бы смысл поговорить всем вместе, если вы не против». «Совершенно не против», — ответил мужчина уже по-английски. «Рад познакомиться, Джо. Я Жильбер Морен». Джо улыбнулся. «Я тоже рад знакомству с вами». «Так что же, начнем?» — предложил Жак и указал на отдельный столик, окруженный тремя креслами. Мужчины сели. «Итак, что я могу сделать для вас, сэр?» — спросил Жак Жильбера. Тот предвкушающе ухмыльнулся. «Я вышел на охоту, Жак. На охоту за секретами DLGL. Наши читатели видели результаты рейтинга прошлого месяца. DLGL опять завоевала звание лучшего работодателя Канады. Наши читатели желают знать, как вы это делаете, чтобы попробовать повторить это в собственных компаниях». Жак улыбнулся и развел руками. «Я весь ваш». Жильбер вооружился ручкой и блокнотом. «Я хотел бы для начала поговорить о том, как вы находите прекрасных работников, Жак. Какой процесс применяете, чтобы рекрутировать лучшие кадры и привлечь их на работу в DLGL?» Джо тоже была интересна эта тема для собственной статьи. Об этом он Жака еще не спрашивал. Жак немного помолчал, обдумывая то, что хотел сказать. «На самом деле мы никого не рекрутируем», — ответил он. «Во всяком случае, традиционным способом, когда подыскивают свеженьких выпускников учебных заведений или пытаются переманить людей из других мест. У нас это происходит, скажем так, противоположным способом. Мы получаем множество добровольных заявок от людей, которые хотят прийти сюда работать». Жак поднялся и подошел к своему письменному столу. Выдвинул ящик, вытащил из него толстый скоросшиватель и вернулся к собеседникам. «Вот о чем я говорю», — сказал он и передал Жильберу и Джо по нескольку писем из папки. Мужчины стали быстро просматривать их. Жильбер улыбнулся. «Какая прелесть! Эта женщина пишет, что вы сейчас не берете новых сотрудников. Ей известно об этом, но она прочла о DLGL в журнале и всегда мечтала работать в подобной компании. Просит сохранить ее данные, и если вам когда-нибудь понадобится такой сотрудник, как она, дать ей об этом знать». «Это очень типичное письмо», — прокомментировал Жак. «Люди узнают о нас из статей в прессе или когда мы завоевываем награды. Особенно мотивированные присылают нам такие письма», — он улыбнулся. «Как-то раз мы получили письмо от одной австралийки. Она прочла статью о нас и воодушевилась настолько, что готова была переехать из Австралии в Монреаль. Для нас это комплимент». «Вы когда-нибудь берете на работу людей, которые пишут вам такие письма?» — поинтересовался Жильбер. «Иногда да», — ответил Жак. «Начнем с того, что мы всегда отвечаем на письма и благодарим человека за проявленный интерес. Сообщаем, что сохраним его данные, и если нам в будущем понадобится сотрудник с такой квалификацией, обязательно дадим знать». «И да, хотя в последнее время мы редко нанимаем людей, бывали времена, когда мы связывались с этими людьми». Жак на секунду задумался. «Кажется, одному из них мы написали через 3 года после того, как он прислал письмо. В другом случае прошло даже больше времени». «Неужели за столько времени они не утратили интереса к вам?» — не поверил Жильбер. «Те, у кого были веские основания написать нам, по-прежнему ценят эти основания», — пояснил Жак. «Так что да, эти люди по-прежнему были заинтересованы. Кажется, из тех, кто присылал нам письма, а потом получал от нас предложение, ни один не отказался». Жильбер бегло просмотрел остальные письма, потом передал их обратно Жаку. Джо последовал его примеру. «Значит, вы действительно не рекрутируете людей?» — подытожил Жильбер. «Вам это не нужно, потому что люди сами пытаются привлечь ваше внимание?» Жак кивнул. «У нас нет необходимости тратить ресурсы на рекрутинг». «А какая у вас ежегодная текучка?» «Нулевая», — ответил Жак. Жильбер воззрился на него в изумлении. «Нулевая? Иногда нам приходится расставаться с людьми», — Жак перевел взгляд на Джо. «Как в том случае, который мы с вами, Джо, недавно обсуждали. Но в среднем наша ежегодная текучка действительно нулевая». «Но тогда как часто вы нанимаете новых сотрудников?» — спросил Жильбер. Жак покопался в памяти. «Не слишком часто. Последним человеком, которого мы взяли на работу, был персональный тренер для сотрудников DOGL. Она работает в нашем VIP-зале». «VIP-зале?» — переспросил Жильбер. Жак рассказал о тренажерном зале и о том, что побудило его создать. Затем с подачи Жильбера минут 10 рассказывал о других многочисленных привилегиях, доступных сотрудникам DOGL. Джо наблюдал за Жильбером. Было заметно, что услышанное удивляет журналиста. Дописав свои заметки, Жильбер поднял взгляд на Жака. «Это просто удивительно», — сказал он, — «но кое-что меня все же смущает. Пару минут назад вы сказали, что не часто нанимаете людей, а последний человек, которого вы взяли на работу, не входит в число ключевых сотрудников компании. Неужели вы не заинтересованы в росте?» Жак улыбнулся, и Джо приготовился к интересному продолжению.